Первые бои. Мокрая густая темнота ползла по кустам. Курить в кулак, не зажигать спичек, прикуривай друг у друга. Совсем близко от нас шел бой. Первая, вторая, третья рота наступали на богодухов. Заварилась. Только сейчас, господа, заварилась по-настоящему. Нартов сидел на корточках и запихивал травою дыру в сапоге. Над Нартовым стоял Свешников. Он дрожал мелкой дрожью. С козырька его фуражки стекала вода. «Эх, дрозды, дрозды!» — ворчал прапорщик Дябин, прислушиваясь к гулу красной артиллерии. «Зазнались дрозды. Без батарей. С одними винтовками вышли. Так и споткнуться нетрудно. Черт! Море нам по колено!» Он сплюнул. Дождь бил по листьям, выбивая барабанную дробь. Нартов присвистывал. «Ничего, ничего. Не в первый. Не спотыкаться, не бегать. Выбежим». Через минуту нас построили. Под ногами хлюпала вода. «Держи интервалы. Цепь спокойней. Цепь, черт дери, держи интервалы». Капитан Иванов вводил роту в прорыв между второй и третьей, которые медленно отступали от Богодухова. Четвертый взвод, еще не привыкший к боям, шел, ломая равнение крутыми зигзагами. «Не пригибаться! Не пригибаться, трусы!» — кричал капитан Иванов, следуя за ротой с наганом в руке. «Цепь!» — диким вихрем над головой звизгнули первые пули. Кто-то вскрикнул и упал. «Вот они, вот!» — закричал Свешников. «Обходят! Не ори!» Нартов грыз семечки, а потому шамкал, как беззубая старуха. «Не ори, дурак! Наш это... воин!» Было темно. Темнота под пулями визжала. Дождь бил в спину. Наконец, вторая и третья роты поравнялись с нами. Мы также стали отходить. Отступая, мы отстреливались. «Спокойней! Так, так, еще спокойней!» — сдерживал второе отделение прапорщик Дябин. «Следите, прапорщик!» — он подошел ко мне. «Ну и бьют же, следите!» И вдруг глаза мои чем-то захлестнуло, и чья-то винтовка, ударив меня в локоть, полетела мне под ноги. Черные силуэты солдат шли, пригибаясь. «Отделение! Слушать мою команду!» — кричал я, снимая наган с прапорщика Дябина. Верхняя часть его черепа была снесена. Все больше и больше снижались пули. Нартов ворчал, шел угрюмым шагом, опустив винтовку штыком до самой земли. По нем равнялась вся цепь. Я был обрызган кровью и мозгами отделенного. Вытирая лицо рукавом, быстро пригибал голову, самого же себя обманывая. «Ну, конечно, не трушу. Пригибаюсь? Ну, конечно. Но кровь... Эй, не бежать!» Из-под обстрела красных мы вышли только через полчаса. Дождь больше не падал, из-за туч выгрызалась луна. Замыв пятна крови и мозги, я повесил гимнастерку у народной кухни и медленно шел к бараку какой-то экономии сахарозаводчика Кёнига, в которой на ночь был расположен наш батальон. Под стеной барака сидело несколько солдат второй роты. «А черт их разберет, хохлов этих, молчат и слова не скажут», — говорил маленький рыжий солдат с запрокинутым вверх носом. «В городах там подходящие встречают, это верно, а эти вот волками глядят. Ну и не поймешь, рады или нет. А чему радоваться? Ты слушай, язык подвяжи», — угрюмо вставил третий солдат. «Не у красных». Разговор оборвался. «Гляди, пленного ведут. Ишь, длиннорылый. Наш это, из кацапов будет». Из штаба батальона вели пленного ординарца, в темноте подъехавшего к нашей цепи. Пленный шел, опустив голову, и угрюмо смотрел на дорогу. Через минуту за бараком раздался выстрел. «Пойду за гимнастеркой и спать», — решил я, соскакивая с забора. Прапорщик Морозов сидел возле кухни, держал между коленями котелок и деревянной ложкой хлебал черный густой кофе. Мне, прапорщик, кажется, начал было он, но вдруг почему-то вновь замолчал. «Хотите?» — я сел рядом с ним и взял котелок и ложку. Опять стал накрапывать дождь. Прапорщик Морозов поднял голову и снял фуражку. Увидя над кокардой смятый стебелек уже осыпавшейся розы, он отцепил его и бросил на землю. «Знаете, о чем я думаю, прапорщик?» — спросил он, помолчав. «Думаю, вот отчего с прицела 12, 10, 8 или с 6 Хотя бы стрелять, очевидно, легче, чем в упор. То есть как это? Да так. И прапорщик Морозов замолчал. В темноте за бараком вновь раздались три выстрела. Кашевар над котлом быстро поднял голову. «И завсегда так», — сказал он, всыпая в котел красные бураки. «Как малость не повезет, всех расстреливают. Эх, и борщ будет». Я взял гимнастерку и пошел в барак. Длинный ряд нар убегал в темноту. На них лежали солдаты друг возле друга. С трудом отыскав место, я разослал шинели, снял сапоги. Надо высушить. Завтра утром опять на богодухов, ноги запреют. Вода с толстых английских носков ручьем текла на пол. Потом стала падать каплями, реже, еще реже. Я положил сапоги к голове, носки на голенище и закрыл глаза. Влажный холод шинели сочился сквозь гимнастерку. Чем, черт возьми, да чем это знакомым таким пахнет моя мокрая шинель? Я стал вспоминать. И вот в грязном бараке, в темноте, вдруг под электрической лампочкой в 5 свечей, что когда-то горело в нашей кухне, увидел я лохань и в ней Топсика, нашу комнатную собачку. Топсика мыли, а он мокрый, уже не лохматый, как всегда, а гладкий и блестящий, покорно стоял в лохане и тряс рыжей шерстью. Вот так же вспомнил. Так же вот пахла его мокрая рыжая шерсть. «Топсик, хочешь сахару?» «Топсик, нельзя». «А ну, раз, два, три, можно». Я заворочился, толкая Филатова, моего соседа. «Заснешь ли, черт дери, когда доспоминался до дома, до топсика, до сахара, до...» «Дьявол!» Я вновь поднялся и стал смотреть в темноту. Темнота, грузная и тяжелая, лежала в бараке, мохнатой спиной до самого потолка. И солидно же строил этот кёник. Барак вмещал весь батальон. Наша, третья, вторая и, наконец, совсем впереди первая рота. Кто-то у противоположной стены зажег свечу. Пойти побеседовать? Сна все равно нет. Ступая босыми ногами по жидкой холодной грязи, я пошел на свет. На нарах, по-турецки поджав ноги, сидели подпоручик Сычевой и прапорщик Юдин, первой роты. Они пили коньяк, прямо стаканами. Глаза подпоручика были прищурены. В русой бороде путался свет свечи. Юдин, офицер послабее, был уже пьян. Он быстро шевелил губами, пытаясь поймать край стакана. Но стакан в его руке качался и выплывал из-под губ. Юдин целовал воздух, сердился. «Добрый вечер, господа. Садитесь, прапорщик, пейте. Коньяк, скажу я вам. 3 глотка и с каблуков долой. Ей-богу. Мне было холодно, согреться, что ли. Я выпил залпом полстакана. Теплота потекла по телу. Дошла до пальцев застывших ног. Я сел на нары, пытаясь пальцами ног поднять с пола соломинку. «А по какому случаю, господа, первое сегодня угощает?» «Без всякого. Вам все да по...» «По-по» по-немецки. «Впрочем, вы и сами знаете, вы ведь из немцев, кажется. А ну, налить?» Я отказался. «Вот папиросу, если не промокли». Подпоручик Сычевой вынул небольшой серебряный портсигар, и я заметил на нем след осекшейся пули. Здорово отскочило. «Когда это, а?» «Если б раз, я бы не хвастался». Подпоручик Сычевой гордо щелкнул портсигар пальцем. «Кого молитва, а кого вот эта штука спасает?» «Верно, хоть и неубедительно. Мой талисман». На потолок сквозь открытые ворота барака вползал желтый свет зари. Батальон еще спал. «Отчего не подымают?» Я силой потянулся за сапогами. Но на соломе дырявыми пятками кверху лежали одни носки. «Дежурный?» «В 4-й роте за время дежурства происшествий никаких не случилось». «Спал, сонное твое рыло?» «Где сапоги?» «Где, говорю, сапоги?» Дежурный тыкался под все нары. Перебирал грязные, порыжелые, протлевшие насквозь портянки. Даже разбудил почему-то одного из солдат, Степуна, самого прядочного и честного. «Где сапоги господина прапорщика?» Тот бессвязно замычал, поднял голову и тупо заморгал глазами. Потом вновь упал на нары и захрапел. «Ищи! Давай сапоги! Где сапоги?» Но в это время в барак вбежал связной батальонного. «Подымай!» 4-я рота, вставай!» — закричал, отбегая от меня дежурный. «3-я, вставай! — подхватил дежурный соседней роты. «Вторая, первая!» — было уже не до сапог. Я стоял на правом фланге отделения в толстых серых носках, из дыр которых торчали грязные пальцы. «Ничего, господин прапорщик», — успокаивал меня фланговый, всегда веселый и находчивый Миша. «С первого убитого снимете. Я бы вам свои дал. Да нога у меня, как у девочки, маленькая». «Смирно! Равнение направо! Господа офицеры!» На дороге показался капитан Туркул, наш батальонный. Усмехаясь, густые черные усы, он браво сидел на коне, за которым, медленно переставляя кривые лапы, следовал его бульдог, разжревшая в заду сука. «Вот что, ребята», — сказал батальонный, придерживая лошадь, — «сегодня мы вновь наступаем, уж вы постарайтесь, чтобы ни дна, ни покрышки красным». «Заметит или нет?» — думал я, косясь на полубосые ноги. Но капитан Туркул ничего не заметил. «Ведите», — сказал он командирам рот, — «по отделениям». Полдень. Наша рота, рассыпанная в цепь, двигалась по полю. Мои ноги были в крови. Носки болтались рваными тряпками. Я шел, прихрамывая. Слева от нас двигалась третья рота, справа — пятая. Очевидно, оба батальона шли в цепи. По всему полю были рассыпаны конные, связные и ординарцы. На горе перед нами, на расстоянии 2-3 верст, виднелся Богодухов. Очевидно, город когда-то был богомольным, в городе было много церквей. Самих церквей не было еще видно, и их белая окраска тонула в волнах голубого теплого воздуха. Но круглые купола, точно шары, подвешенные под небо, ловили лучи солнца, сверкали и блестели. Стрельбы не было. Высоко в небе кружил ястреб, суживал и суживал круги. Я запрокинул голову, наблюдая за его полетом. Вдруг голова быстро нырнула в плечи. Над ней пролетел сноп звенящих пуль. «Цепь, стой!» — скомандовал ротный. Пули летели высоко. Поражения еще не было. Я чувствовал боль в ногах. Мне казалось, по ступням, повернутым к солнцу, сотнями бегают муравьи. Я повернулся с живота на бок, подогнул ближе к себе колени и лежал так, полуоткрытым с обеих сторон, перочинным ножиком. Потом достал носовой платок, плюнул и стал вытирать кровь между пальцами. «Прицел 10!» — в кулак, как в рупор, — закричал командир роты. 10! — повторил поручик Барабаш. 10! — крикнул за ним я, бросая платок и вновь заряжая винтовку. Позиция красных была обнаружена. Она тянулась за картофельным полем, вдоль узкой заросшей травой канавки. Но и красные опустили прицел. Двоих из нашей роты ранило. Один уже уползал в тыл, быстро, как плавающая собака, перебирая руками. Дальше, в кустах картофеля, другой, обняв колени, качался, как Ванька-встанька, и высоко по бабье кричал. «Прицел 8!» — командовал ротный. С новой силой заработали пулеметы. Над канавкой, где залегли красные, заплясала бурая пыль. «Господин прапорщик, сейчас, сейчас драпанут!» — закричал Миша. «Ну и бьют пулеметчики!» Он выполз вперед и, приподнявшись на локтях, стал смотреть перед собой. Вдруг круто, по-кошачьи, выгнул спину. На минуту так мостом застыл и грузно рухнул. Его фуражка полетела на землю. Вот еще раз взлетела она в воздух. Козырек, отскочив, полетел в сторону. И снова, в третий раз, взлетела фуражка. Ну и черт, здорово! Какой-то далекий пулемет играл ею, как мячиком. Нога у Миши. «Нет, не подойдут», — думал я, вновь пряча ступни от солнца. Потом вновь поднял голову. Лежащих солдат я не видел. Видел лишь сапоги каблуками ко мне, над ними — края фуражек. Соседняя пятая рота далеко перебежала вперед. Потеряла с нами живую связь. Сейчас или поможет нам, открыв по участку красных фланговый огонь, или сама будет с фланга обстреляна, тогда беда. Но капитан Туркул уже подтянул правый фланг нашей роты. «Бегут, бегут!» — закричал Нартов. Мы вскочили и пошли, вскидывая на плечо винтовки. Миша лежал, уткнувшись лицом в землю, скрючив под собой руки. «Мимо». Уже и левый фланг серпом зашел вперед. Нужно ускорить шаг. Кажется, левый фланг даже тронул город. «Цепь, бегом!» Мы побежали. «Ура!» — кричала рота. «Ура!» Я бежал, хромая, подпрыгивая, споткнулся, брошенную на землю винтовку, упал. «Ура!» — гудело надо мной. Над головой мелькнула пара чьих-то сапог. Я вскочил. «Четвертая, не отставай, четвертая!» — кричал капитан Иванов. «Вот и канава. В ней куча пустых гильз, обоймы. Брошенный раненый корчился, как червь под лопатой. Снять?» Я схватил его за ноги, но он дико закричал, вскинув руки в небо. Я бросил его и вновь побежал, последним в цепи. Бежал, хромая. Эти проклятые ноги. Под самым городом мы, наконец, замедлили шаг. На окраине остановились. Горячий от солнца штык обжигал лицо и руки. Но я не подымал головы, не отнимал рук от штыка. Стоял, прислонившись к винтовке, медленно подымая то одну, то другую ногу. Ноги горели. На белых стенах халупы виднелись следы наших пуль, серо-зеленые пятна. Из них сыпалась сухая глина. Выше, в тени, под самыми крышами, расползались подтеки, еще не подсохло. Окна халуп были забиты ставнями. Одно окно убогого крайнего домика было разбито. На подоконнике лежали черепки цветочного горшка и комочек сухой земли. Под окнами, корнями вверх, валялся сломанный кустик фуксии. Под забором возле канавы издыхала лошадь. Она лежала на спине, подняв кверху неподвижные ноги. Ноги торчали, как оглобли, брошенные рядом подводы. Лишь одна нога, передняя, еще дергалась, била копытом воздух. Дальше, вглубь улицы, под покосившимся фонарем, лежал убитый. На спине его, как горб, вздувалась гимнастерка. «Вот, наконец, обуюсь», — подумал я. Подошел. Черт! Он был уже без сапог. Вечером я пошел к штабу полка. «Идите в комендантскую», — сказал мне адъютант. На дворе комендантской команды лежали убитые, плечом к плечу. Их было немного, человек 15. Миша, как и у меня в отделении, лежал на фланге. Его волосы были взъерошены. Одна прядь, черная от запекшейся крови, падала на лоб. Миша держал указательный палец кверху, точно слушал что-то. «Вот прапорщик, пригоните себе обувь», — сказал мне адъютант. «Ноги, еще ноги, много-много ног, в сапогах и без, грязные, запыленные». Я пытливо присматривался, которые сапоги на мою ногу. Наконец подошел к одному из убитых. Лица его я не видел, оно было прикрыто соломой. Я взял его за ногу. Какая тяжелая нога. Сапоги слезали туго, нога уже остыла и в ступне не сгибалась. «А ну сильнее, сильнее!» — подбадрил меня адъютант. Я рванул со всей силой. Сапог слетел с ноги. Убитый подался вперед. С лица его сползла грязная, пропитанная кровью солома. Я увидел клочок бороды по улица. Еще ниже сползла солома. Порочек сычевой. Он. «А вы не знаете, где его портсигар остался?» Неожиданно для себя обратился я к адъютанту. «Какой портсигар?» «Но мне уже не хотелось разговаривать». «Портсигар у него был, серебряный». «Нет, не знаю». На губах у поручика Сычевого стыл пузырек кровавой пены. Один глаз, плоский и мутный, смотрел прямо на луну. Другой заплыл щекую. Лицо его было распухшее, точно искусанное осами. Я торопливо стянул второй сапог. «Благодарю вас, господин адъютант». «За что это?» — адъютант засмеялся. Я взял сапоги под мышку и пошел к штабу. Полковник Румель, командир второго офицерского полка, подозвал меня к себе. «Вы пока остаетесь в офицерской роте. Для сегодняшнего дела в ней недостаток штыков». И, запахнувшись буркой, он отошел в сторону. На Богодухов со стороны Кириковки вновь наступали красные. Слева по линии железной дороги стояли роты какого-то нецветного полка, сформированного из пленных красноармейцев. Наша офицерская рота, рассыпанная цепью у них в тылу, ловила дезертиров. Меня поставили часовым возле штаба. Таким образом, мне не пришлось идти с офицерской цепью. Вдали трещали пулеметы, ухала артиллерия. Было темно. Лишь изредка над крышей вокзала появлялась луна и заливала синими лучами тугие и блестящие полосы рельсов. Прошел бронепоезд. Я всю ночь простоял без смены. Когда стало светать, меня, наконец, отпустили в роту. В саду за сторожкой, в которой был расположен штаб полка, толпились солдаты комендантской команды. В открытую калитку сада входили, ведя пойманных дезертиров, взводы офицерской роты. «Десятого, господин капитан, аль пятого», — услыхал я за собою. Я быстро пошел к городу. Когда, немного отойдя, я вновь обернулся, на крайнем дереве сада уже раскачивались два дезертира. Солнце как раз входило. Дезертиры висели к нему спиной. Спины у них были красные.